Глава 10. Белая ладья. 1. Бут начал рассыпаться в прах. В этом мрачном сером Лондоне тело пьяницы продержалось совсем недолго, чем был очень недоволен тот, кто сжигал Бута изнутри. И дело тут не в магии. Просто здесь не за что было ухватиться, нечем питаться. В людях теплились лишь искры жизни, а вовсе не огонь, к которому привыкла тьма. Так мало жара, его так легко погасить. Проникая внутрь тел, он сжигал их дотла, кровь и кости превращались в дым и пепел. Бут скосил черные глаза на свои обугленные пальцы. Как же мало топлива. Но попытка не пытка. К тому же у доков он оставил несколько выжженных тел, зато район, который называли Саут-Уарк, пересек всего за час. Увы, его нынешнее тело, которое он подобрал в проулке за таверной, тоже разрушалось. Черное пятно на груди пульсировало, наверное, не надо было закалывать пьяницу, но тогда это казалось самым быстрым способом получить тело. Теперь, похоже, пьяница разлагался. Кусочки кожи отслаивались при каждом шаге, люди на улице таращились на него и сторонились, словно прокаженного. Так оно, конечно, и есть. Магия – поистине прекрасная болезнь. Но только в том случае, если хозяева достаточно сильны как телом, так и духом. А здесь люди были слабыми. Он шагал по городу, точнее, уже тащился, ковылял. Жизнь внутри этой оболочки дотлевала. В отчаянии он даже вернулся туда, откуда начал, к таверне в двух шагах. Странный маленький трактир притягивал его, словно магнитом. Это было единственное теплое место в холодном и мертвом городе. Проблеск света, жизни, магии. Если удастся попасть туда, возможно, он еще найдет там огонь. Он был настолько поглощен желанием добраться до таверны, что даже не заметил человека, стоявшего у ее двери, и быстро приближающейся кареты, когда сошел с тротуара и шагнул на проезжую часть. Эдвард Арчибальд Таттл стоял у самых дверей в двух шагах и хмуро смотрел на часы. Таверна должна была уже открыться, но засовы и ставни были на месте, а внутри заведения царила непривычная тишина. Он вновь сверился с карманными часами, уже начало первого. Как странно. Подозрительно, подумал он, и даже возмутительно. Он прикинул в голове несколько вариантов, один другого мрачнее. Родственники твердили, что у Эдварда слишком богатое воображение, но он считал, что это всем другим просто не хватает интуиции и магического чутья, которыми он, безусловно, обладал. Или, по правде говоря, уже начал опасаться, что никогда не будет ими обладать, поскольку магии не существует. Хотя он в этом и не признался бы. Но потом он встретил путешественника между мирами, знаменитого мага по имени Келл. Одна единственная встреча воскресила в нем веру, разворошила угасший костер. Поэтому Эдвард сделал так, как ему сказал Келл. Снова пришел в таверну, надеясь встретиться с магом и получить обещанный мешочек с землей. Для этого он приходил вчера и будет приходить завтра и послезавтра, пока не вернется прославленный маг. В ожидании открытия таверны Нед, как его звали друзья и родственники, выдумывал истории, представляя будущую встречу. Детали менялись, но финал всего был одинаковым. В каждом случае маг по имени Келл наклонял голову, смотрел на Неда разноцветными глазами и говорил, что заметил в нем нечто особенное. «Эдвард Арчибальд Таттл», — говорил он, — «можно мне называть вас Недом?» «Разумеется, так делают все мои друзья. Что ж, Нед, я вижу в тебе нечто особенное». Затем Келл предлагал стать наставником или даже напарником Неда. После этого фантазия подбрасывала несколько славных сцен восхваления Неда великим магом, а потом иссякала. Нед предавался подобным мечтаниям и сейчас, стоя на ступеньках таверны, в двух шагах и ожидая открытия. Карманы ему оттягивали безделушки и монеты, которые маг, возможно, захочет обменять на мешочек с землей. Но маг не приходил, да и таверна была заперта. Нед принялся шептать поочередно заклинания, молитвы и прочую бессмыслицу, силы воли пытаясь отпереть дверь, но ничего не получилось. Тогда он решил не торчать здесь и скоротать пару часов в каком-нибудь другом заведении, как вдруг услышал за спиной треск. Лошади заржали, раздался грохот, несколько ящиков с яблоками свалились с повозки, когда кучер резко натянул удила. «Что случилось?» — спросил Нед, шагнув к нему. «Черт возьми!» — выругался испуганный. «Казалось, больше лошадей, кучер! Я сбил его! Я кого-то сбил!» Нед посмотрел под ноги лошадям. «Не похоже, что вы кого-то сбили. Может, он под телегой? О, боже, я не заметил его!» Нед опустился на колени и заглянул под повозку, но увидел на брусчатке лишь пепел. По форме странное пятно напоминало человеческую фигуру, и его уже сдувало ветром. Один холмик пепла слегка шелохнулся, а затем просел. «Странно», — подумал Нед, хмурясь. «Более того, подозрительно». Затаив дыхание, он потянулся к пеплу, коснулся его. Но ничего не произошло. Нед огорченно растер серую пыль между большим и указательным пальцами. «Там ничего нет, сэр», — сказал он, поднимаясь. «Клянусь, здесь кто-то был», — растерянно проговорил кучер. «Вот прямо здесь». «Видимо, показалось». Кучер покачал головой, что-то бормоча, потом загрузил обратно ящики и на всякий случай еще раз заглянул под повозку. Нед тем временем с удивлением разглядывал сажу на своих пальцах. Он что-то почувствовал или ему показалось. Какое теплое пощипывание, но вскоре это чувство улетучилось. Он понюхал пальцы, громко чихнул, вытер руку о штанину и побрел по улице. Второе. Невидимые для прохожих Келл и Лайла пробирались к докам. Не просто невидимые, но и неосязаемые. Люди проходили сквозь них так же, как проходил пепел на пожарище, как рука Келла сквозь плечо Лайлы. Прохожие не ощущали их и не слышали. Казалось, Келл и Лайла не принадлежат к окружающему миру, а находятся вне его. Никто и ничто не могло соприкоснуться с ними, но и они сами не могли ни до чего дотронуться. Когда Лайла рассеянно попыталась стянуть с повозки яблоко, ее рука просто прошла сквозь него. Они были призраками посреди оживленного города. Это была сильная магия, даже в Красном Лондоне, где силы не занимать. Энергия камня звенела, пульсировала в теле Келла. Внутренний голос предупреждал, что нельзя впускать ее в себя, но Келл его не слушал. Впервые после ранения Келл не чувствовал слабости и головокружения. Ведя Лайлу к докам, он радовался этой силе и камню. После того, как они ушли из пожарища, Лайла молчала. Одной рукой она держалась за Келла, а другой сжимала часы. Когда она, наконец, заговорила, голос был тихим и резким. «Только не подумай, что мы с Бароном родственники», — сказала она, шагая с магом нога в ногу. «Никакая он мне не родня». Слова прозвучали жестко и глухо, но то, как Лайла сжимала челюсти и терла глаза, когда думала, что Келл не видит, говорила совсем о другом. Но он не стал уличать девушку во лжи. «А у тебя они вообще есть?» — спросил он, вспомнив ее колкие замечания о его отношении к королевской семье. «В смысле, родственники?» Лайла покачала головой. «Мама умерла, когда мне было 10. А отец?» Лайла невесело усмехнулась. «Отец!» Она произнесла это как ругательство. «В последний раз, когда я его видела, он продал меня за выпивку». «Прости, не извиняйся», — Лайла язвительно улыбнулась. «Я перерезала этому мужику глотку до того, как он успел снять ремень». Келл вздрогнул. «Мне было 15», — беспечно продолжала она. «Помню, как удивилась, сколько ж кровищи. Оно все вытекало и вытекало». «Твое первое убийство?» — спросил Келл. «Верно», — кивнула она, и ее улыбка стала печальной. «Но в убийствах хорошо то, что чем дальше, тем проще». Келл насупился. «Так не должно быть». Лайла быстро глянула на него. «А ты убивал кого-нибудь?» — спросила она. Келл еще больше нахмурился. «Да». «Ну и?» «Что «ну и?» — с вызовом бросил он. Келл ожидал, что она спросит, кого, где, когда или как, но она спросила, почему. «Потому что у меня не было выбора», — ответил он. «Тебе понравилось?» «Конечно нет, а мне понравилось. В этом признании сквозила озлобленность, но и горечь. В смысле, не сама кровь, или как у него клокотало в горле, когда он подыхал, или как его тело обмякло, когда все кончилось. Но в тот момент, когда я решила это сделать, и потом, когда всадила в него нож и поняла, что все получилось, я почувствовала себя...» Лайла подыскивала слово «могущественный». Она посмотрела на Келла и спросила напрямик. «С магией точно так же?» «Возможно, в Белом Лондоне», — подумал Келл. «Там за власть держались как за нож, оружие, которое использовали против тех, кто стоял на пути». «Нет», — покачал он головой. «Это не магия, Лайла. Это просто убийство. Магия — это...» Он замолчал, отвлекшись на ближайшую магическую доску, которая вдруг потемнела. И все экраны на улице, прикрепленные к фонарным столбам и витринам магазинов, тоже стали черными. Келл замедлил шаг. Весь вечер они передавали сообщения о торжествах и гоняли по кругу расписание парадов, народных гуляний, празднеств и частных балов на каждый день и на всю неделю. Когда доски потемнели, Кел подумал, что они просто переключаются на другую тему. Но потом на всех замигало одно и то же тревожное сообщение. Пропал без вести. Жирные белые буквы мигали вверху каждой доски, а под ними красовался портрет Келла. Светлые волосы, черный глаз и куртка с серебряными пуговицами. Изображение слегка шевелилось, но не улыбалось, пристально глядя на зрителей. Под портретом появилось второе слово «Вознаграждение». «Санкт». Келл резко остановился, и Лайла, которая отставала на полшага, врезалась в него. «В чем дело?» — спросила она, отстраняя его руку, а потом тоже увидела. «Ого!» Какой-то старик остановился в паре метров от них, чтобы посмотреть на доску, даже не догадываясь, что пропавший человек стоит у него за плечом. Под изображением Келла появился пустой кружок, словно нарисованный мелом. Рядом стояло указание. «Если видели, коснитесь здесь». Келл выругался в полголоса. Мало того, что за ними охотится Холланд, так теперь весь город будет на чеку. Нельзя же быть невидимым постоянно. Он не сможет взять вещь из Белого Лондона, не говоря уж о том, чтобы ею воспользоваться. «Пошли». Келл прибавил шагу и потащил за собой Лайлу. Пока они добирались до доков, Келл весь извелся. Его слегка недовольное лицо таращилось на них буквально отовсюду. Когда они подошли к ломбарду Флетчера, оказалось, что дверь заперта, и на ней висит табличка с надписью «Реначе». «Ушел». «Будем ждать?» — спросила Лайла. «Только не здесь», — ответил Келл. «Дверь наверняка заперта на три засова и заколдована, но им-то ждать не обязательно. Они прошли сквозь дерево точно так же, как сквозь дюжины людей на улице». Лишь когда они благополучно оказались внутри ломбарда, Келл велел магии убрать пелену. Она снова повиновалась беспрекословно. Магическая завеса поредела и полностью растворилась в воздухе. «Уверенность», — подумал он, когда комната стала яркой и отчетливой. Холланд был прав. Вся суть в том, чтобы держать себя в руках. Келл так и поступал. Лайла отпустила его руку, повернулась к нему и застыла. «Келл», — осторожно сказала она. «Что такое?» «Положи камень». Он нахмурился, посмотрел на талисман в руке и затаил дыхание. Вены на тыльной стороне ладони были темными, точно наполненными чернилами, и выпирали из-под кожи. Магия действительно пульсировала в его жилах, окрашивая кровь в черный цвет. Он настолько сосредоточился на восстановлении сил, на самом заклятии и на том, чтобы оставаться невидимым, что не почувствовал или не захотел почувствовать, как тепло магии разливается по руке. Точно яд. Он должен был заметить, должен был понять. Впрочем, Гел все понимал. Он понимал, как опасен камень, и все-таки даже теперь, когда он смотрел на свои потемневшие вены, опасность казалась странно далекой. Вместе с магией камня в него проникло умиротворяющее спокойствие. Что-то нашептывало, что все будет хорошо, пока он держит в руке. В стол рядом с его головой вонзился нож, и Келл вздрогнул. «Ты что, оглох?» — заорала Лайла, выхватывая другой клинок. «Я сказала, положи его!» Пока его снова не охватило убийственное спокойствие, Келл заставил себя выпустить камень. Поначалу пальцы не разжимались, а в тело просачивалось тепло, и вслед за ним – онемение. Тогда Келл схватился свободной, послушной рукой за темнеющее запястье и заставил упрямые пальцы разжаться и выпустить камень. Талисман выпал из руки, и колени Келла подкосились. Тяжело дыша, он ухватился за край стола, все поплыло перед глазами, а комната накренилась. Он не чувствовал, как камень высасывал из него энергию, но теперь, когда все кончилось, казалось, будто кто-то погасил внутри огонь. Тело остыло. Камень блестел на деревянном полу. На зазубренном краю осталась полоска крови. Должно быть, Келл слишком сильно стискивал камень. Даже после этого ему пришлось собрать всю свою волю, чтобы не взять талисман снова. Келл дрожал от озноба, но все равно жаждал обладать камнем. Это напоминало действие наркотика. В притонах и темных закоулках Лондона прятались люди, которые гонялись за подобным кайфом. Но Келл никогда не был одним из них, никогда не стремился к неограниченной власти. Он никогда не нуждался в ней. Магию он не вожделел, а просто обладал ею. Но сейчас его тело голодало, требовало и умоляло. Пока Келл не успел проиграть в борьбе за самообладание, Лайла встала на колени рядом с камнем. «Умничка», — сказала она магу. «Не надо», — начал Келл, но девушка уже завернула талисман в носовой платок. «Кто-то же должен его носить», — пояснила она, пряча камень в карман. И бьюсь об заклад, сейчас я для этого подхожу больше. Кел посмотрел на свои руки. Черная магия отступала, и вены мало-помалу светлели. «Как ты?» — спросила Лайла. Кел сглотнул и покачал головой. «Камень — это яд, и от него нужно избавиться». «Нормально». Лайла подняла брови. «Ну да, ты само воплощение здоровья». Кел вздохнул и тяжело опустился на стул. Торжества в доках были в полном разгаре, грохот фейерверков, музыка, радостные вопли проникали сквозь толстые стены ломбарда. «Какой он?» — спросила Лайла, заглядывая в шкафчик. «Принц». «Рай?» — Кел поправил волосы. «Обаятельный, избалованный, щедрый и ветреный гедонист. Он готов флиртовать даже с красиво обитым стулом и никогда ничего не принимает всерьез. У него столько же неприятностей, как у тебя?» Кел выдавил улыбку, гораздо больше. «Хочешь верь, хочешь нет, но я за него в ответе. Вы же близки». С лица Кела сошла улыбка, и он кивнул. «Да. Хотя король и королева мне не родители, Рай мой брат. За него я бы умер. За него я бы убил». «И я убил». «Вот как», — хмыкнула Лайла, любуясь найденной широкополой шляпой. «Расскажи. Это неприятная история. Теперь мне еще больше захотелось ее услышать». Кел посмотрел на девушку и вздохнул, опустив взгляд на руки. «Когда Раю было 13, его похитили. Мы играли в какую-то дурацкую игру во внутреннем дворе дворца, когда его увели. Я знаю Раю, он вполне мог пойти добровольно, в детстве он был слишком доверчив». Лайла отложила шляпу. «А потом что?» «Красный Лондон — хорошее место». Кел чуть улыбнулся. «Королевские особы добры и справедливы, а большинство подданных счастливы. Но, побывав во всех трех Лондонах, я могу сказать, у каждого города есть свои недостатки». Он задумался о богатстве, заманчивой роскоши и о том, как это выглядело со стороны, о том, как это воспринималось людьми, которые были лишены магии за преступление или которым этого просто не было дано от рождения. Кел мог лишь гадать, что сталось бы с Раем Маришем, не будь он королевской крови. Где бы он оказался? Хотя, конечно, Рай мог бы выжить благодаря своему обаянию и улыбке. Он бы выпутался из любой ситуации. «Мой мир буквально соткан из магии», — продолжил Кел. «Одаренные люди получают все блага, и членам королевской семьи хочется верить, что остальные тоже хорошо себя чувствуют. Их щедрость и забота распространяются на всех граждан». Он встретился взглядом с Лайлой. «Но я видел и темные стороны этого города. В твоем мире магия — редкость, а в моем точно так же странно ее отсутствие. Поэтому на людей, не обладающих магическими способностями, смотрят свысока, считают их недостойными и обходятся с ними соответственно. Люди верят, что магия сама выбирает их и судит об их качествах, и поэтому те, кто обладает магией, тоже могут судить. Это называется Авенэссен — божественное равновесие. Но если следовать этой логике, магия сама выбрала Келла, а он в это не верил. Кто-то другой вполне мог проснуться с меткой Антари на теле, и именно его привели бы в роскошный Красный дворец. «Мы живем ярко», — признался он. «Хорошо это или плохо, но наш город полон жизни и света. А там, где есть свет...» В общем, пару лет назад появилась одна группа. Они называли себя «Тени». Полдюжины мужчин и женщин, одни обладали силой, другие нет, считали, что город слишком беззаботно растрачивает свою энергию. Для них Рай был не мальчиком, а символом всего неправильного. Поэтому они его похитили. Позднее я узнал, что они собирались повесить его на дверях дворца. Слава святым, это им не удалось. Когда это произошло, мне было 14. Я был на год старше Рая и только набирался сил. Когда король и королева узнали о похищении сына, они разослали по всему городу королевскую стражу. Каждая магическая доска на каждой площади и в каждом жилище передавала срочное сообщение: ведутся поиски похищенного принца. И я знал, что его не найдут. Я чувствовал это нутром. Я пошел в покой Рая. Помню, каким пустым был дворец после того, как все стражники отправились на поиски. Я нашел вещь, точно принадлежавшую Ри. Маленькую, не больше ладони, деревянную лошадку, которую он сам вырезал. Я уже открывал двери при помощи предметов, но никогда не открывал их к человеку. Но в языке Антари есть слово, означающее «искать», и я подумал, что у меня получится. Должно получиться. И получилось. За стеной комнаты открылось дно лодки. Там лежал Рай. И он не дышал. Лайла со свистом выпустила воздух сквозь зубы, но не стала перебивать. «Я выучил много разных команд крови», — сказал Кел. «Ас Атара — расти, ас Перата — гори, ас Илюмая — свети, ас Оренса — открой, ас Анаса — рассей и ас Хасари — исцели». И я попробовал его исцелить. Порезал руку, прижал к его груди и произнес слово. Но ничего не получилось. Кел никогда не забудет, как бледный Рай неподвижно лежал на сыром деревянном настиле. Один из тех редких моментов в его жизни, когда он выглядел маленьким. «Я не знал, что делать», — продолжил Кел. «Подумал, может, маловато крови, и порезал запястье». Чувствуя на себе пристальный взгляд Лайлы, он посмотрел на руки, повернутые ладонями вверх, и на тонкие шрамы. Помню, как стоял над ним на коленях, и тупая боль растекалась по рукам, когда я прижимал к нему ладони и снова повторял слова «Асхасари, асхасари, асхасари». Тогда я еще не понимал, что целительное заклятие, даже команда крови, действует не сразу. Оно уже начало свою работу с первого же раза. Пару минут спустя Рай очнулся. Кел грустно улыбнулся. Он увидел, что я наклоняюсь над ним, и у меня все руки в крови. Он не спросил, что случилось или где мы. Потрогав кровь на груди, он спросил: «Это твоя? Она вся твоя?» И когда я кивнул, он расплакался, а я отвел его домой. Кел посмотрел в темные, широко раскрытые глаза Лайлы. «А что случилось с тенями?» — спросила она, когда стало ясно, что история окончена. «С теми, кто его похитил. Они были в лодке. Ты вернулся за ними? Послал стражу? А как же? Король и королева выследили всех членов группы, и Рай всех их помиловал». «Что?» — воскликнула Лайла. «После того, как они хотели его убить?» «В этом-то и беда моего брата. Он своевольный и чаще всего думает чем угодно, только не головой. Но он добрый принц. Он обладает качеством, которого многим не достает. Способностью сопереживать. Рай простил своих похитителей, он понял, почему они это сделали, и посочувствовал их страданиям. И он был уверен, что если проявят к ним милосердие, они больше не попытаются причинить ему вред». Кел потупился. «А я сделал так, чтобы они не смогли этого сделать». Лайла нахмурилась, когда осознала смысл его слов. «Я думала, ты. Я сказал, что Рай их простил», — Кел встал. «Я никогда не говорил, что простил их сам». Лайла уставилась на него, но не в шоке или в ужасе, а с каким-то уважением. Кел расправил плечи и разгладил куртку. «Думаю, лучше начать искать». Девушка моргнула пару раз, явно желая сказать что-то еще, но Кел ясно дал понять, что этот разговор окончен. «А что мы ищем?» — наконец спросила она. Кел окинул взглядом переполненные полки, битком набитые шкафчики и буфеты. «Белую ладью». 3. Хотя Кел и побывал на развалинах рубиновых полей, он так и не наведался в проулок, где на него напали всего несколько часов назад и где он оставил два трупа. Но если бы он на это отважился, то обнаружил бы, что одно из этих тел, окаменевшее, исчезло. Теперь головорез шел по тротуару, негромко напевая, наслаждаясь солнечным теплом и праздничным шумом. Его тело было не в очень хорошей форме, но, конечно, получше, чем у пьяницы в другом тусклом Лондоне. Его хватило совсем ненадолго. Это тело чувствовало себя лучше, гораздо лучше, хотя уже выгорело изнутри и начинало чернеть снаружи. Темнота расплывалась по венам и коже, словно чернильные пятна. Сейчас он больше напоминал не человека, а обугленную головешку. Но этого и следовало ожидать, ведь на него свалилось много хлопот. Вчера ночью огни публичного дома ярко и призывно горели в темноте, и в дверном проеме стояла женщина с искусственной улыбкой и волосами цвета огня, цвета жизни. «Аванрес Настер!» — вкрадчиво промурлыкала она, парнезийски, подняв юбки, сверкнула обнаженным коленом. «Не хочешь войти?» И он вошел, позвякивая монетами в кармане. Женщина повела его по коридору, где было намного темнее, чем на улице, и он пошел за ней с наслаждением, щупая ее руку, или точнее пульс. Она ни разу не посмотрела ему в глаза, иначе, возможно, увидела бы, что они чернее самого темного угла коридора. Вместо этого женщина сосредоточила все внимание на его губах, воротнике, поясе. Он пока еще только изучал особенности своего нового тела, но все же сумел прижаться потрескавшимся ртом к мягким губам женщины. Между ними что-то промелькнуло. Тлеющий уголек чистого черного пламени, и женщина вздрогнула. «Асбесара», — шепнул ей в ухо. «Взять». Он снял с нее платье и поцеловал крепче. Темнота пробежала по ее языку и проникла в голову, опьяняя властью. Все хотели магию, стремились приблизиться к ней, к ее источнику, и женщина радостно ее приняла. Приняла его. Нервы защекотало, когда магия захватила их лакомя с течением жизни, кровью, плотью. Пьяницу будто она взяла силой, но добровольный хозяин всегда лучше, по крайней мере, обычно его надольше хватает. «Асхерена», — проворковал он, повалив женщину на кровать. «Давай». «Асатера», — простонал он, когда взял ее, а она впустила его в себя. «Расти». Они двигались в идеальном ритме. Энергия одного человека переливалась в другого. Когда все закончилось, и женщина распахнула глаза, в них густела такая же темнота, как и у него. То, что проникло в женщину, растянуло ее накрашенные губы в кривую ухмылку. «Асатера», — эхом повторила женщина, сползая с кровати. Он встал и устремился вслед за ней. И словно одна душа в двух телах, они сначала прошли через весь публичный дом, а затем вышли в ночь. Да, у него было много дел. Он чувствовал, как растекается по всему городу, пробираясь к Красной реке, которая пульсировала магией и жизнью, и манила суля настоящий пир. 4. Ломбард Флетчера напоминал лабиринт, в котором мог разобраться только сам хозяин. Последние 10 минут Кел рылся в ящиках стола и обнаружил множество оружия, амулетов, а также совершенно безобидный зонтик от солнца. Но так и не нашел белую ладью. Тяжело вздохнув, он отшвырнул зонтик в сторону. «Разве ты не можешь найти эту чертову штуковину при помощи магии?» — спросил Лайла. «Тут везде защита от заклинаний и от воров», — усмехнулся Кел. «Так что положи это обратно». Лайла выронила безделушку, которую собиралась прикарманить на прилавок. «Так значит, — сказала она, рассматривая, что находится в стеклянном футляре, — вы с Флетчером друзья?» Кел вспомнил лицо Флетчера в ту ночь, когда он проиграл в Санкт. «Не совсем». Лайла подняла брови. «Это хорошо, врагов красть веселее». «Враги — точное слово. Как ни странно, они могли стать напарниками». «Контрабандист и барыга», — сказал тогда он, — «мы бы сработались». «Я пас», — ответил Кел. Но во время последней игры, когда Кел понял, что выиграет, он посулил Флетчеру то, от чего контрабандист не смог отказаться. «Анеш, если ты выиграешь, я буду на тебя работать». Флетчер алчно ухмыльнулся и раскрыл последнюю карту. А Кел улыбнулся в ответ, выложил свои карты и выиграл все, оставив Флетчера ни с чем, кроме уязвленного самолюбия и маленькой белой ладьи. «Без обид». А теперь Кел перевернул вверх дном пол ломбарда, пытаясь отыскать шахматную фигурку, и через каждые пару минут озираясь на дверь, где с магической доски на стене за ним наблюдало его собственное лицо. Пропал без вести. Тем временем Лайла отвлеклась от поисков и уставилась на карту в рамке. Она прищурилась, склонила на бок голову, потом нахмурилась. «В чем дело?» — спросил Кел. «А где Париж?» Поинтересовалась она, ткнув в то место, где в ее мире находился этот город. «Нет никакого Парижа», — ответил Кел, обшаривая буфет. «Никакой Франции, да и никакой Англии». «Ну, какой же Лондон без Англии? Я же говорил, этот город — лингвистический курьез. Здесь Лондон — столица Арнса». «Значит, просто у вас Англия называется Арнс?» Келл рассмеялся. «Нет». Он покачал головой и встал рядом с ней. «Арнс занимает почти пол Европы. Остров или ваша Англия называется Раска, корона. Но это лишь малая часть империи». Он провел пальцем по границам территории. «За пределами нашей страны находится Веск на севере и Фаро на юге. А за ними...» Келл пожал плечами. «Другие страны. Одни огромные, другие маленькие. Ведь это же целый мир». Лайла рассматривала карту горящими глазами. Потом улыбнулась своим мыслям и тихо сказала: «Да, так и есть». Девушка кивнула и побрела в другую комнату. Пару минут спустя она воскликнула: «Ага!» Келл вздрогнул. «Нашла!» Лайла появилась с добычей в руке, но это была не ладья, а нож. Келл расстроился. «Нет, ну разве это не хорошо придумано?» Она продемонстрировала оружие Келлу. Рукоятка ножа оказалась необычной. К ней была приделана металлическая дуга, которую можно было использовать как кастет. «Можно пырнуть, а можно и выбить зубы», — пояснила Лайла, словно Келл сам бы не догадался. «Ну или и то, и другое». Она потрогала лезвие кончиком пальца. «Хотя, конечно, не одновременно». «Конечно», — повторил Келл, закрывая шкафчик. «Ты так любишь оружие?» Лайла безучастно уставилась на него. «А кто не любит?» «И у тебя уже есть нож». «Ну и что?» — спросила она, любуясь необычным оружием. «Ножей много не бывает». «У тебя одно насилие на уме». Она покачала клинком. «Не всем повезло уметь защищаться кровью и болтовней». Келл ощетинился. «Я не болтаю. И мы сюда не грабить пришли». «Да ладно». Келл вздохнул и окинул взглядом ломбард. Он обшарил тут все, включая тесную каморку Флетчера в задней части, но так ничего и не нашел. Не мог же Флетчер ее продать. Или мог? Келл закрыл глаза, прислушиваясь к своим органам чувств, как будто он мог ощутить чужеземную магию. Но это место буквально гудело от магии, и ощущения накладывались друг на друга, так что невозможно было отличить чужеземное и запретное от просто запретного. «У меня вопрос», — сказала Лайла, и в ее карманах что-то подозрительно звякнуло. «Ну, разумеется», — вздохнул Келл, открывая глаза. «По-моему, я сказал, никакого воровства». Она пожевала губу и, достав из кармана пару камешков и металлическую штуковину, предназначение которой не знал даже Келл, положила их на комод. «Ты сказал, что миры отрезаны друг от друга. Тогда откуда у этого Флетчера взялся предмет из Белого Лондона?» Келл тщательно осмотрел стол, хотя уже его обыскивал, надеясь нащупать под столешницей потайные ящики. «Я подарил». «А ты его откуда взял?» — она сощурилась. «Украл?» Келл нахмурился. «Нет, врешь». «Я взял его не для себя», — сказал Келл. «В вашем мире мало кто знает о моем, а те, кто знает, коллекционеры и энтузиасты, готовы выложить приличную сумму за любую нашу безделушку. В моем же мире большинство знают о вашем. Некоторых привлекают ваши изобретения в механике, так же, как вас интригует наша магия. Но все знают о другом, Белом Лондоне, и некоторые готовы дорого заплатить за кусочек того мира». Лайла саркастично улыбнулась. «Так ты контрабандист», — сказал карманник, — буркнул Келл. «Знаю, я воровка», — согласилась Лайла, и, взяв с комода монету Красного Лондона, перекатил ее между костяшками пальцев. «Но я с этим смирилась, и я не виновата в том, что ты не смирился». Монета исчезла. Келл возмущенно открыл рот, но через секунду она снова появилась в другой ладони девушки. «Хотя я и не понимаю, если ты... королевская особа. Я не...» Лайла бросила на него испепеляющий взгляд. «Если ты живешь с королевскими особами, ешь за одним столом с ними и считаешься членом их семьи, значит, ты не нуждаешься в деньгах. Зачем же тогда рисковать?» Келл стиснул челюсти, вспомнив, как Рай умолял покончить с этими дурацкими играми. «Ты не поймешь». Лайла выгнула бровь. «В преступлении нет ничего сложного?» — улыбнулась она. «Люди воруют, потому что, когда берут чужое... что-то при этом получают. Если они занимаются этим не ради денег, то значит ради власти. Нарушая правила, они чувствуют себя могущественными. Они занимаются этим из чистого неповиновения». Она отвернулась. «Кто-то ворует, чтобы выжить, а кто-то ворует, чтобы чувствовать себя живым. Все очень просто». «А ты? Ради чего?» «Ради свободы», — ответила Лайла. «Думаю, тут всего понемногу». Она забрела в короткий коридор между комнатами. «А как к тебе попал этот черный камень?» — крикнула она. «Заключил сделку?» «Нет, совершил ошибку. Но исправлю ее, когда найду эту проклятую штуковину. Он с досадой захлопнул ящик стола. «Осторожней», — хрипло сказал кто-то по-арнезийски. «Можешь что-нибудь разбить». Кел повернулся и увидел хозяина ломбарда, который стоял, прислонившись плечом к шкафу, и слегка ошарашенно смотрел на него. «Флетчер, как ты сюда проник?» Кел в недоумении пожал плечами и бросил взгляд в сторону Лайлы, которой хватило ума остаться в коридоре и не показываться на глаза. «Наверное, твои охранные заклинания ослабли». Флетчер скрестил руки. «Сомневаюсь». Кел еще раз украдкой посмотрел в сторону Лайлы. Ее в коридоре уже не было, но несколько секунд спустя Лайла появилась за спиной Флетчера. Она ступала неслышно, а в руке блестел нож. «Эрасе», — сказал Флетчер, подняв руку, — «у тебя очень невоспитанная подружка». Лайла застыла. Ее лицо напряглось, когда она попыталась справиться с непослушным телом, но бесполезно. Флетчер обладал редкой и опасной способностью. Он умел управлять костями и, значит, телами. Из-за этого он и получил связывающие наручники, разрушением которых так гордился. Лайла пробормотала какое-то ругательство, и Флетчер растопырил пальцы. Кел услышал звук, похожий на треск льда, и девушка сдавленно вскрикнула, выронив нож. «Я думал, ты предпочитаешь работать в одиночку», — непринужденно заметил Флетчер. «Отпусти ее», — приказал Кел. «Собрался провести меня? Антарий?» Кел сжал кулаки. Ломбард был защищен десятком заклинаний от незваных гостей и воров, а также, если Келу не сильно повезет, от всех, кто желал Флетчеру зла. Хозяин негромко фыркнул и опустил руку, а Лайла упала на четвереньки и возмущенно выругалась. «Так», — беззаботно сказал Флетчер, — «что привело тебя в мой скромный магазинчик? Когда-то я подарил тебе одну вещь и хотел бы ее одолжить». Флетчер насмешливо хмыкнул. «Я не даю ничего взаймы. Тогда я куплю ее. А если она не продается?» Кел натянуто улыбнулся. «Тебе ли не знать, что продается абсолютно все?» Флетчер холодно и сухо передразнил его улыбку. «Я не продам ее тебе. Но, возможно, продам ей». Он перевел взгляд на Лайлу, которая отползла к ближайшей стене, продолжая ругаться. «По справедливой цене?» «Она не говорит по-арнезийски», — покачал головой Кел, — «и понятия не имеет, о чем ты говоришь». «Вот как!» — Флетчер схватил себя за промежность. «Спорим, я растолкую ей?» — сказал он и направился к девушке. Лайла зло осклабилась. «Гори в аду, чертов!» «Ты лучше с ней не связывайся», — посоветовал Кел, — «она кусается». Флетчер вздохнул. «Во что ж ты вляпался, мастер Кел?» «Ни во что». «Но если пришел сюда, значит, вляпался?» Флетчер извительно улыбнулся. «Просто так на досках никого не показывают». Кел быстро глянул на магическую доску на стене, где уже целый час показывали его изображение, и побледнел. Кружок внизу, где было написано «Если видели, прикоснитесь здесь», пульсировал ярко-зеленым цветом. «Что ты наделал?» — заорал Кел. «Без обид», — мрачно сказал Флетчер, а в следующую секунду двери ломбарда распахнулись, и ворвалась королевская стража. Пятое. Кел едва успел взять себя в руки и подавить приступ паники, как в ломбард ввалились пятеро стражников. Он не мог убежать. Бежать было просто некуда. И не хотел причинять им вреда, а Лайла... В общем, он понятия не имел, где Лайла. Только что она прижималась к стене, а теперь исчезла. Впрочем, Кел заметил, как она сунула руку в карман куртки и чувствовал в воздухе едва уловимый гул магии черного камня. Наверное, Холланд чувствовал его точно так же возле сгоревших рубиновых полей. Кел сохранял хладнокровие и притворялся спокойным, хотя сердце в груди бешено колотилось. Он попытался напомнить себе, что он не преступник, что королевские особы, вероятно, просто обеспокоены его исчезновением. Он не сделал ничего дурного с точки зрения короны. То есть они об этом не знали, если только в его отсутствии Рай не рассказал королю и королеве о его проступках. «Он не расскажет», — Кел на это надеялся, но даже если рассказал, Кел был Антари, членом королевской семьи, человеком, которого надлежит уважать и даже бояться. Немного успокоившись, он лениво, почти надменно присел на стол. Когда королевские стражники увидели его живым и невозмутимым, на их лицах возникло замешательство. Что они рассчитывали увидеть? Его труп? Или ожидали яростную потасовку? Двое преклонили колено, двое опустили руки на эфес и шпаг, а пятый посередине стоял, насупившись. «Элис», — Кел кивнул начальнику королевских стражей. «Мастер Кел», — Элис шагнул вперед. «Вы здоровы?» «Конечно». Элис занервничал. «Мы беспокоились за вас. Весь дворец беспокоился». «Я не собирался вас тревожить», — Кел окинул взглядом стражников. «Я в полном порядке». Элис огляделся вокруг, а затем снова посмотрел на Келла. «Просто, сэр, когда вы не вернулись из поездки за границу...» «Меня задержали», — перебил Келл, надеясь пресечь дальнейшие расспросы. Элис нахмурился. «Вы не видели объявлений? Они развешаны повсюду. Я только что вернулся». «Тогда простите», — возразил Элис, показывая на ломбард. «Но что вы делаете здесь?» Флетчер насупился. Хотя он говорил только по-арнезийски, но понимал королевский язык достаточно хорошо и догадался, что его оскорбили. Келл натянуто улыбнулся. «Покупал подарок раю». Среди стражников пробежал нервный смешок. «Тогда вы пойдете с нами?» — неуверенно спросил Элис, и Келл закончил про себя без сопротивления. «Конечно», — кивнул Келл, выпрямившись во весь рост и одернув куртку. Стражники вздохнули с облегчением. Не зная, что еще предпринять, Келл повернулся к Флетчеру и поблагодарил за помощь. «Масмарист», — мрачно ответил хозяин ломбарда, — «не за что. Я просто выполнял свой гражданский долг». «Я вернусь, как только все улажу», — проговорил Келл по-английски, и королевские стражники удивленно подняли брови. «Вернусь. Затем, что искал». Слова были обращены к Лайле, он все еще чувствовал ее в комнате, чувствовал камень, который шепотом говорил с ним. «Сэр», — Элис указал на дверь, — «после вас». Келл кивнул и вышел на улицу. Услышав топот стражников, Лайла догадалась взять камень в руку и сказать «спрячь меня». И камень снова повиновался. По руке прошла дрожь, на редкость приятное ощущение. Лайла не помнила, было оно таким же сладким в прошлый раз. Затем на девушку опустилась пелена, и Лайла исчезла. Так же, как прежде, она могла видеть себя, но больше никто не мог видеть ее, ни стражники, ни Флетчер, ни даже Келл. Его разноцветные глаза искали ее, но останавливались лишь на том месте, где она была раньше, а не где она находилась сейчас. Но хотя маг ее не видел, она его видела и заметила, как у него на лице мелькнуло беспокойство. Он говорил со стражниками и Флетчером спокойно, однако в его фразах сквозило предостережение для нее. «Останься», — молча убеждал ее Келл еще до того, как обратился к присутствующим со словами, которые на самом деле предназначались ей. Поэтому Лайла осталась и подождала, пока Келл и четверо из пяти стражников вышли на улицу. Последнее лицо, которого было спрятано под забралом, немного отстал. Флетчер что-то сказал ему, показывая на ладони универсальное напоминание о плате. Стражник кивнул и опустил руку на пояс, а Флетчер повернулся к окну и посмотрел вслед Келлу. Лайла все поняла. А Флетчер так и не успел. Стражник потянулся не за кошельком, а за клинком. В полумраке ломбарда сверкнул металл и перерезал Флетчеру горло. Перед ломбардом Келла поджидал закрытый экипаж, запряженный белыми лошадьми, в гривы которых были вплетены золотые и красные ленты. Келл скинул с себя куртку и, вывернув ее слева направо, накинул на плечи алый королевский плащ. Он лихорадочно думал, что же сказать королю и королеве. Только неправду, разумеется, но ведь даже у короля есть предмет из Белого Лондона. Он стоит на полке в его личном кабинете, если Келл раздобудет вещицу, вернется к Лайле и камню. Лайла с камнем разгуливает по городу, какая тревожная мысль. Но надо надеяться, что девушка не сдвинется с места, но хоть какое-то время от греха подальше. Элис немного отставал от Келла, вслед за ним шагали трое других стражников. Еще один остался, чтобы поговорить с Флетчером и, скорее всего, уладить вопрос с вознаграждением, хотя Келл был уверен, что Флетчер ненавидел его и сдал бы властям, даже если бы за это не сулили денег. На берегу реки в окрестностях дворца звуки дневных торжеств сменялись звуками вечерних гуляний. Музыка стала тише, а толпы вдоль доков и на рыночном пятачке поредели, перекочевав в различные городские пивные и трактиры, где продолжили пить за здоровье рая. «Сюда, сэр», — сказал Элис, придерживая для него дверцу экипажа. Вместо расположенных друг напротив друга сидений внутри экипажа стали два ряда скамеек. Двое стражников заняли места сзади, один сел рядом с кучером, а Элис опустился на переднюю скамью рядом с Келлом и захлопнул дверцу экипажа. «Отвезем вас домой». При мысли об этом у Келла ёкнуло в груди. Он старался не думать о доме и о том, как страшно ему хотелось туда вернуться с тех самых пор, как столкнулся с черным камнем и с суровой необходимостью от него избавиться. Сейчас ему больше всего на свете захотелось увидеть рая, чтобы обнять его в последний раз, и он втайне обрадовался такой возможности. Кел судорожно выдохнул и откинулся на спинку скамьи, а Элис задернул шторы. «Простите меня, сэр», — сказал он, и Кел уже собирался спросить, за что, как вдруг кто-то прижал к его рту кусок ткани, и легкие наполнились чем-то горько-сладким. Он рванулся, но руки в железных перчатках схватили его запястья и прижали к скамье. Через пару минут Кел провалился во тьму. Лайла глубоко вздохнула под пеленой, когда стражник отпустил плечо Флетчера, и тот со стуком повалился на вытертые половицы ломбарда. Впрочем, ее все равно не было слышно. Невозмутимый стражник постоял, не обращая внимания на то, что забрызгался чьей-то кровью. Он осмотрел комнату, скользнув взглядом мимо Лайлы, но сквозь прорезь забрала ей померещился странный блеск, что-то похожее на магию. Убедившись, что пускать в расход больше некого, стражник спрятал клинок в ножны и вышел из ломбарда. Вслед ему глухо звякнул колокольчик, и через минуту Лайла услышала, как экипаж тронулся с места и загромыхал по улице. Тело Флетчера распласталось на полу, кровь пропитала жесткие светлые волосы и растекалась на половицах. Самодовольное выражение лица сменилось удивленным, которое смерть сохранила навсегда, точно насекомое в янтаре. Глаза были открыты и пусты. А рядом с телом Лайла увидела что-то маленькое и белое, видимо, выпавшее из кармана. Лайла огляделась, желая убедиться, что никого нет, затем отменила заклятие. Развеять магические чары оказалось довольно легко, но вот избавиться от самого камня значительно труднее. Это заняло много времени, и когда девушка наконец сумела сунуть талисман обратно в карман, она чуть не упала. Тело сотрясало крупная дрожь, унося с собой тепло и что-то еще. После ухода магии Лайла почувствовала себя опустошенной. Она привыкла к голоду, но камень оставил ощущение пустоты глубоко в душе. «Чертов камень!» — подумала она и поддела носком ботинка плечо мертвого Флетчера. Потом она наклонилась и, стараясь не задеть растекающуюся липкую лужу, подобрала забрызганную кровью шахматную фигурку. Лайла облегченно выругалась и выпрямилась, оценивающе взвешивая ее в руке. На первый взгляд фигурка была довольно заурядной, но когда Лайла обхватила пальцами камень, кости, из чего она там была вырезана, то почти ощутила разницу между ее энергией и энергией окружающего Лондона. Та была едва уловима, и, наверное, Лайле просто показалось, но она была похожа на сквозняк в теплой комнате, причем такой холодный, что он казался инородным. Лайла отмахнулась от этого ощущения и быстро засунула шахматную фигурку за голенище. Она не знала, как действует магия, но ей показалось разумным хранить талисман и порознь, пока они не понадобятся, и решила вообще не касаться черного камня, пока в этом нет жизненной необходимости. Девушка вытерла руки о штаны. Учитывая все обстоятельства, она добилась больших успехов. Как-никак, у нее был не только камень из черного Лондона, но и вещь из белого. Теперь ей нужен был только Кел. Лайла повернулась к двери и застыла в нерешительности. Маг велел ей оставаться на месте. Но, взглянув на свежий труп Флетчера, она испугалась, что Кел и сам попал в беду. В Красном Лондоне она провела всего один день, но вряд ли в обычаях здешней королевской стражи резать людям глотки направо и налево. Возможно, с Келом все будет хорошо. А если нет? Внутренний голос говорил ей, что нужно уйти. И за долгие годы, когда она воровала, чтобы выжить, Лайла научилась к этому голосу прислушиваться. Кроме того, рассудила она, никто в этом городе не искал ее саму. Лайла направилась к двери, и вдруг ее взгляд упал на нож, который ей так понравился. Тот лежал сверху на комоде, где она его и оставила. Кел не советовал воровать в ломбарде, но хозяин был мертв, и нож просто сиротливо лежал на своем месте. Лайла взяла его и опасливо провела пальцем по лезвию. И впрямь красивый. Она глянула на дверь и задумалась, не разрушились ли чары, охраняющие ломбард после смерти хозяина. «Почему бы не проверить?» Лайла осторожно открыла дверь, положила оружие на пол и носком сапога перебросила его через порог. Она поежилась, ожидая ответного удара, потока энергии, волны боли или даже магического возвращения ножа в ломбард, но ничего не произошло. Тогда Лайла алчно улыбнулась и шагнула на улицу. Она подобрала нож, засунула его за пояс и отправилась искать или, скорее всего, спасать Келла, в какую бы передрягу он на сей раз не попал. Четвертое. Перси и Мортимер бродили в толпе. Каждый держал шлем в одной руке, а другой сжимал кружку с вином. Перси отыграл свои монеты. За беспрестанными карточными и прочими играми эти двое попросту обменивались между собой карманными деньгами без особых выигрышей или потерь. Одержав верх, Перси угостил Мортимера выпивкой. Ведь это же как-никак день рождения принца. Рай любезно отпустил на пару часов двух самых близких членов своей личной охраны, чтобы они могли повеселиться вместе с народом, собравшимся на берегах Айла. Мнительный Перси засомневался, но Мортимер рассудил, что уже этот-то день о Рае отлично позаботится и без их участия, по крайней мере, некоторое время, поэтому они вдвоем окунулись в гущу народа. Праздничные гуляния зажали реку в тисках, рынок вырос в 3 раза против обычного, а берега кишели празднующими. С каждым годом торжества становились все пышнее. Изначально всего пара часов веселья постепенно растянулись до круглосуточного кутежа, после которого несколько дней уходило на восстановление сил, и только потом жизнь снова входила в нормальное русло. Но первый, самый главный день начинался утренним парадом, продолжался дневным обжорством, пьянством и весельем, а заканчивался вечерним балом. В этом году устраивали бал-маскарад. Большую дворцовую лестницу уже освобождали. Цветы и различные украшения собирали и вносили внутрь, чтобы расположить в вестибюле. Снаружи и внутри дворца развесили яркие светящиеся шары, похожие на низкие звезды, и развернули синие ковры, так что этим вечером казалось, будто королевские владения не плывут по реке восходящим солнцем, а высоко парят полной луной в прекрасном ночном небе. По всему Лондону молодые и красивые аристократы садились в экипажи и вполголоса упражнялись в английском, направляясь во дворец в своих масках, платьях и мантиях. Добравшись туда, они будут поклоняться принцу, словно божеству, и он, как всегда, с радостью и наслаждением станет упиваться этими почестями. На маскарад в стенах дворца можно было попасть только по приглашению, но на праздник на берегах реки мог прийти любой. Он продолжался до глубокой ночи, пока, наконец, веселые гуляки не разбредались по домам. Перси и Мортимеру скоро нужно было возвращаться к принцу, но пока что они стояли на рынке, прислонившись к стене какой-то торговой палатки, наблюдали за толпой и наслаждались жизнью. Время от времени Перси молча подталкивал Мортимера в плечо, чтобы тот зорко присматривал за толпой. Хотя официально они не были на дежурстве, стражники, по крайней мере Перси, настолько гордились своей работой, что не снимали королевских доспехов, да и женщины млеют от вооруженных мужчин, и следили за малейшими признаками беспорядков. Эти беспорядки возникали в основном потому, что кое-кто отмечал именины Рая с излишним рвением и зачастую затихали сами собой, но иногда возникали потасовки, и стражники спешили туда, если видели блеск оружия или сполох магии. Мортимер очень приятно проводил время, но Перси начинал беспокоиться. Его напарник утверждал, мол, все дело в том, что Перси остановился на первой кружке, но тот так не думал. Воздух был пронизан энергией, хотя Перси знал, что глухой магический гул – норма для праздника такого размаха, он все равно нервничал. Энергии не просто было больше, чем обычно, она была другой. Перси вертел в руках пустую кружку, пытаясь успокоиться. Труппа пиротехников устраивала неподалеку фейерверк, превращая языки пламени в драконов, лошадей и птиц. Перси любовался заколдованным огнем, и в его глазах замелькали яркие пятна. А когда он проморгался, то поймал взгляд миленькой женщины с красными губами, золотистыми волосами, едва прикрытой чувственной грудью. Он с трудом оторвал взгляд от фигурки, посмотрел женщине в глаза и нахмурился. Они не были ни голубыми, ни зелеными, ни карими. Они были черными. Черными, как беззвездное небо или магическая доска. Черными, как глаз мастера Келла. Он прищурился, чтобы убедиться в этом, а затем окликнул Мортимера. Напарник не отозвался, и Перси обернулся и увидел, что тот следит за молодым человеком, точнее, за одетой в мужскую одежду девушкой, которая петляла в толпе, направляясь к дворцу. Мортимер смотрел на нее слегка неодобрительно. Конечно, она выглядела странно и неуместно, но все не так странно, как женщина с черными глазами. Перси схватил Мортимера за руку. «Керс!» — рявкнул Мортимер, чуть не разлив вино. «Чего?» «Та женщина в голубом», — сказал Перси, снова поворачиваясь к толпе. «Ее глаза!» Он осекся, черноглазая женщина исчезла. «Запал на нее, да?» «Не в этом дело, клянусь. Ее глаза, они были черные». Мортимер поднял брови и прихлебнул из кружки. «Ты все-таки слегка перебрал», — усмехнулся он, хлопнув Перси по плечу. За его спиной Перси увидел, как девушка в мужской одежде исчезла в какой-то палатке, после чего перевел взгляд на Мортимера, который нахмурился и проговорил: «И кажется, не ты один». Перси проследил за его взглядом и заметил мужчину, повернувшегося к ним спиной и обнимавшего женщину посреди рынка. Мужчина явно распускал руки, слишком даже для праздничного дня, и женщине, похоже, это не нравилось. Она уперлась руками в грудь нахала, словно собиралась его оттолкнуть, но в ответ он лишь впился губами в ее губы. Мортимер и Перси, не сговариваясь, покинули свой пост и направились к парочке. И тут вдруг женщина перестала сопротивляться. Руки повисли, словно плети, голова склонилась на бок, и когда мужчина ее отпустил, она покачнулась и тяжело опустилась на скамью. Тем временем нахал развернулся и не то зашагал, не то заковылял прочь сквозь толпу. Перси и Мортимер последовали за ним, медленно, но уверенно сокращая дистанцию, чтобы не вызвать тревоги. Человек то появлялся, то пропадал в толпе, пока, наконец, не свернул между палатками к речному берегу. Стражники ускорили шаг. «Эй, ты!» — крикнул Мортимер, забежав за куток между палатками. «Стой!» Мужчина, направлявшийся к Айлу, остановился. «Повернись!» — приказал Мортимер и шагнул к нему, держа одну руку на мече. Мужчина повернулся. Вглядевшись в лицо незнакомца, Перси вздрогнул. Вместо глаз блестели две черные лужицы, а кожа вокруг них была покрыта черными жилками. Когда же мужчина растянул рот в улыбке, с его губ осыпались белые хлопья, точно пепел. «Асан-Нарана», — сказал он и поднял руку. Перси отпрянул, увидев, что та полностью черная, а кончики пальцев — жуткие, заостренные, обугленные косточки. «Именем короля», — начал было Мортимер, но не успел закончить, потому что человек улыбнулся и пробил его доспехи почерневшей рукой. «Темное сердце», — сказал он по-английски. Перси оцепенел от ужаса, когда человек, или кем он там был, вытащил свою обгорелую, влажную от крови руку из груди Мортимера. Мортимер рухнул на землю, а Перси очнулся от шока. Он бросился вперед, выхватив короткий королевский меч и вонзил клинок в живот черноглазого монстра. Тварь довольно хмыкнула. Затем меч Перси накалился, когда подействовало заклятие заколдованного клинка, разъединив человека с его магией. Глаза монстра широко раскрылись. Из них и из вен ушла чернота, и он снова стал более-менее похож на обычного человека, пусть и умирающего. Он хрипло вздохнул, вцепился в доспехи Перси, тот краем глаза увидел на тыльной стороне ладони знак X, метку головорезов, и, обратившись в прах, осыпался с клинка на землю. «Санкт!» — выругался Перси, уставившись на холмик сажи, который уже сносило ветром. А потом вдруг почувствовал жгучую боль в спине и, опустив глаза, увидел острие меча, торчащее из груди. Потом раздался кошмарный влажный звук, клинок втянулся обратно, а у Перси подогнулись колени. Он судорожно вздохнул, и легкие наполнились кровью. Подняв глаза, он увидел Мортимера с окровавленным мечом в руке. «За что?» — прошептал Перси. Мортимер посмотрел на него черными глазами и мрачно улыбнулся. «Асан-Харан», — сказал он, — «благородное сердце». Затем монстр поднял меч над головой Перси и снес ее с плеч.